Летом 1957 года в Советском Союзе, особенно в Москве, происходили грандиозные события. В столице построили гостиницу «Украина» и стадион «Лужники». А в горном Бадахшане, например, прорыли 6-километровый канал, а издательство «Советский композитор» выпустило сразу 40 новых песен. Впервые на наших дорогах появились венгерские автобусы и «Икарус», а советская молодежь уже в первом приближении узнала, что такое джинсы и джаз. 1957 год. Фестиваль молодежи и студентов в Москве. У нас в гостях историк Любовь Можаева и Алексей Раков. Добрый день. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета, автор работ по социально-политической и антропологической истории России, в том числе очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и российская миграция и Вторая мировая война. Алексей Раков, выпускник Челябинского государственного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России новейшего времени, факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ. Автор книг и публикаций, в том числе «Раскулаченные крестьяне Южного Урала» и «Кто такой кулак?». Конечно, история фестиваля, о котором мы сегодня будем говорить, который проходил всего там две недели фактически, с 28 июля по 12 августа 1957 года. Это всего лишь несколько дней. Но идея и там, варианты проведения, они же возникли не накануне, как всегда, для таких огромных событий. Фестивальное движение все-таки уже было, и были свои традиции, и это был 6-й фестиваль. Началось это все после войны, после Второй мировой войны, потому что они проходили все в Восточной Европе, если я не ошибаюсь. Вот все пять фестивалей до того были в Восточной Европе. И плюс здесь еще венгерские события имели место за год фактически до фестиваля. Поэтому вначале, это, конечно, мы поговорим сначала о международном, наверное, контексте, а потом, каким образом советское руководство, а это, естественно, без высшего руководства, не могло быть принято такое решение, какие бы инициативы снизу самые интересные, яркие, молодежные, зажигательные не возникали, то все-таки это крупнейшая политическая, а точнее внешнеполитическая акция. И насколько тогда уже Советский Союз, его руководство, его внешняя политика готовы были вписаться вот в эти новые процессы? Ну, если мы говорим в первую очередь уже о хрущевском времени, да, то как раз это идеально подходило, поскольку мы уже с вами говорили о том, что был взят курс на десталинизацию, причем десталинизацию как во внутренней, так и во внешней политике. А, кстати, при Сталине было какое-то отношение к этим молодежным фестивалям? Посылали делегации при Иосифе Виссарионовиче вот, в Прагу, насколько в Бухарест, при Сталине Будапешт? Вообще была очень интересная традиция. В 1942 году наша советская делегация выезжала в Соединенные Штаты Америки. Вот первая, так сказать, весточка молодежной народной демократии, представители антифашистского комитета советской молодежи. Они вот с такой смесью мира, с миссией народной дипломатии выезжали в Соединенные Штаты Америки. Да, ключевое достаточно слово здесь именно мир, да, потому что лозунг-то был за мир, поэтому... Да, да. Поэтому вообще, вот, с моей точки зрения, это уходит корнями туда. Хотя борьба за мир, она, в общем-то, еще в довоенный период, в период до Второй мировой войны, на молодежном уровне, на уровне международного молодежного движения, она, конечно, велась. Эти традиции были. И в этом смысле, конечно, в годы Второй мировой войны Сталин это использовал, и руководство советское очень благожелательно к этому относилось. Более того, что это давало ощутимые результаты. Важно было показать международному сообществу, что да, Советский Союз готов показать себя с наилучшей стороны. Посмотрите, какие у нас произошли перемены. То есть идея была такой, что нужен вот такой крупный внешнеполитический шаг, крупный внешнеполитический форум, да, международный форум, который бы показал, с одной стороны, открытость, с другой стороны, готовность к реформам, и с третьей стороны, высветил детально процесс десталинизации. Причем максимально нужно было его провести с максимально полной отдачей, так, чтобы потом об этом хорошо писали, чтобы получить хорошую прессу. И, конечно, замысел получился гораздо менее грандиозный, чем его исполнение. Исполнение перекрыло замысел. Более грандиозным было, конечно. Да. Москва широко раскрыла перед гостями богатырское дружеское объятие. Год — это год 40-летия Октябрьской революции. Да, и вот юбилей, нужно было Советский юбилей. Союз показать лицом, показать достижения, и как изменилась жизнь за эти 40 лет. Вообще, если говорить об идее, да, то идея-то, она была провести все в 55-м году, но тогда не смогли. Почему? Потому что еще реконструкция Лужников не была закончена, он планировался центральной ареной, в качестве центральной арены, и поэтому решили вот сдвинуть сроки, но такая идея действительно была уже в то время, хотели проводить гораздо раньше. То есть идея фестиваля в Москве, она давно существовала, да. Но в жизни она воплотилась значительно позже, уже вот после 55-го года, и вообще-то международный вот подготовительный комитет, сначала комиссия международная по подготовке фестиваля, она, собственно, впервые упоминается там в 55-м году. В 56-м году уже начала работать как следует. И к концу 56-го года, в начале 57-го уже формируется национальный подготовительный комитет. Они были созданы в 40 странах. И потом, вот в ходе этой десталинизации, еще меняется структура молодежных органов, органов, которые руководят молодежным движением. Ну, я, так сказать, протокольно называю это. Комсомольских органов. Антифашистский комитет советской молодежи в 56-м году передает свои функции комитету молодежных организаций, КМО. Это КМО был создан КМО в 56-м году, да. И КМО уже очень активно, тоже, в общем, с подачи антифашистского комитета и вот этой ситуации 42-го года, он уже продолжает сотрудничество со многими молодежными организациями за рубежом. Вот есть такая статистика. К 57-му году КМО сотрудничал более чем с 220 организациями молодежными из 73 стран мира. Так было принято решение. Международная обстановка, ну, не то, что благоприятствовала, но вот уже были связи, контакты, приглашали всех, все приехали, 131, по-моему, страна. 131 страна, это 4 тысячи человек. Uh-huh. Да. Uh-huh. Вот, это какие-то колоссальные цифры для того времени, да и сейчас они частично там не побиты даже. Да, собственно, зачем тут даже обсуждать нечего. То есть, это, конечно, беспрецедентно. Да. И впервые было принято вот много решений внутри политических, внутри Советского Союза, которые должны были грамотно подготовиться к этому. Плюс организационные, там, строительство, да, это понятно, да, были, там, переименование улиц, там, первая Мещанская стала проспектом Мира, вот, и до сих пор, когда выезжаешь, там... То есть вот это эти, укоренилось, да? Да, эти два здания, на одном из них, там, рельефы соответствующие, вот, и, собственно, она Миром-то и была названа, потому что по ней шли вот эти вот автобусы. Да-да-да. Ну, там даже грузовики. Не всем хватало автобуса, грузовики. Больше было грузовиков, да, как раз, да. Раскрашенные в цвета континента. Да-да-да. Да, вот эти пять полос, помните, когда начиналось как раз торжественное открытие, пять полос по числу континентов, да, и шли участники все дружным маршем, соответственно, от памятника рабочему колхознице вплоть до Лужников, которые как раз к этому времени были подготовлены. Да. Решение о сооружении в Лужниках крупнейшего спортивного комплекса правительство СССР приняло 23 декабря 1954 года. В январе 1955 началось проектирование. Проект был составлен за 90 дней, и в апреле 1955 года развернулась грандиозная стройка. 31 июля 1956 года состоялось торжественное открытие спорткомплекса. Он был построен в рекордно короткий срок, всего за 450 дней. К этому моменту уже стояло здание, ну, Московского университета на Воробьевых горах. Да, да, новенькое, как бы, да, оно, с пылу с жару, да. Да, конечно, оно такое было, высотка, и, да. Ну, когда оно новое, это было оно помпезное, чистое, как оно сейчас. Символ, один из символов, конечно. А именно внутри все, да. Да. И там, кстати, международный студенческий размещался. Да. То есть это все было задействовано. Да. И вот те вот парковые комплексы, которые были созданы вот при Московском университете, это как раз все было благодаря так, вот фестивалю. Да. Правда, еще был парк «Дружба», который на Речном вокзале. И на ВДНХ очень много. Да, кстати, да. А гостиницы вот эти, Ария, Алтай, Восток, это же тоже фестивальные. Да, фестивальные, да. Фестивальные, да. А и поэтому они и шли от колхозницы, потому что там жили а относительно. А там в основном они и жили. Большинство делегатов, хотя они и по Москве были рассеяны, да, некоторые делегации. А кого-то в МГУ сели вообще жить. Большинство жили, да, вот там на ВДНХ. И туда, кстати, стягивались в основном и силы, так сказать, поддержания правопорядка и общественники. Ну, конечно, поддержание правопорядка толком не получалось, потому что масштабы задач были несопоставимы с возможностями поддерживающих порядок сил. Работа была очень большая. Ну, рассчитывали на, ну, так сказать, на то внимание и ту реакцию публики, которая обычно в Москве с учетом высланных, скажем так, асоциальных элементов на 101 километр. Вот. Но прогнозировалось какие-то, ну, сколько-то народу планировалось, что будет участвовать, приедет, интересно. На самом деле все это было перекрыто в несколько раз, так понимаю. Но в любом случае все это было очень серьезно проработано, потому что вот в той комиссии, которая была создана постановлением ЦК КПСС, которую возглавлял представитель исполкома Моссовета Бобровников, туда же вошли и работники, ответственные работники ЦК КПСС, отдел пропаганды, отдел связи с зарубежными коммунистическими партиями, отдел культуры, это ЦК КПСС, потом представители министерств, соответственно, финансов, торговли, культуры, путей сообщения, потому что там тоже программа была очень большая для делегатов. Туда же вошли представители Московского военного округа, МГК, КПСС, КГБ, естественно, МВД, естественно, и все это было прописано. И даже эпидемиологической службы. Ну, естественно. Да, это как раз нам говорит о масштабе, конечно, поставленных задач, да, насколько все это было должно быть очень проработано. Очень большой актив. Вот студентов очень активно привлекали не только к переводческой работе, к организационной, но и к патрулированию. Специально политически, так сказать, подкованных готовили людей для работы с делегациями из капиталистических стран. Причем организация проживания тоже была очень интересная. Значит, основным документом, вот, кстати, о признании фестиваля. Ведь НАТО пыталась провести альтернативный фестиваль, ну, да. Встретились они там. Католики в Риме несколько десятков тысяч собрали. Противодействие было, не получилось. И люди поехали. И вот, соответственно, у многих были паспорта, официальные паспорта, о чем это свидетельствует? О юридическом признании фестиваля. Среди делегатов разные люди были. Да, визы не хотели были. Давать, да, выездные да, визы не хотели давать. Но все-таки в большинстве случаев были. А почему? Это вот как раз касается особенно сложность вот с визами тех, кто считался в своих странах членами вооруженных формирований. Иногда да. Противозаконных. Это были левые люди. Все это зависело от режима. Ну, радикалы, в да. Конечно. Репутация они выезжали. Работала, да. И вот здесь им вручали такую карточку гостя фестиваля, гостевую карточку, которая, значит, гарантировала бесплатный проезд вот, и, соответственно, проживание. Причем, вот тоже организация гостиничного, кстати, сервиса очень хорошо поднялась на более высокую ступень. Открытки можно было, а это, соответственно, пропаганда. Вот бесплатно послать с течением... соответствующим да. изображением. Да. Конечно, да. конечно. Да. Все это было продумано. Нет, у ГУМа-то была достаточно большая прибыль как раз в это время. Там же 400 тысяч прошло, соответственно, за время фестиваля. Да, детский вот. Мир был открыт, кстати. Да, и детский да, мир. Фестиваль да, фестиваль детский. Да, да, да, да, да, да. Пластинки потом стали звуковые письма. Вот записал тут же, там такие были пункты, да, в гостиницах, и отправил на родину. Вот, и вот так вот они передвигались. Вообще, вот да, вот во многих жили. Отношениях стал таким прорывным фестиваль, да, скажем, это относится и к центральному телевидению, когда появляется фестивальная молодежная редакция, когда, наверное, закладывается традиция прямых включений, прямая трансляция. Да, прямой репортаж. Прямой да, репортаж, да, потом угу. хроника фестиваля, тот же КВН взять, да, который как вот «Веселые вопросы» тогда именно зарождался. Вот, да, потом там был перерыв небольшой. Там конкурс был «Веселых и находчивых», конкурс, да. а потом из него родился КВН. Да, «Вечер веселых вопросов». В истории телевизионной журналистики же фестиваль считается вот таким краеугольным камнем, с которого пошло развиваться многие жанры и направления. Конечно, то есть фестиваль, получается, определил некоторые новые стандарты вот во многих областях, которых до него не было, и он стал таким рубежным. Вообще даже теле- и радиожурналистики, потому что радиожурналы конечно. Выходили на нескольких наиболее языках. Наиболее оперативные. Радиожурналы, по-моему, на 34 или 37 языках выходили. Вот, и вещали какое-то колоссальное количество времени. Не охватывали они только своим вещанием Северную Америку и Африку, а так практически на все страны они вещали. Один у нас разговор, одно все слышали. вижу я спорт. Ежедневно быть плать, я должна идти с дома. Měl jsem možnost se podívat na stažence tamních promenád. Však nejhezčí v Neapoli byla Tina Maria. Не было проработанной государственной программы. Вот государство на своем уровне не определяло цели фестиваля. И вот фактически... Оно только организационными вопросами занималось. Обеспечение. Да, обеспечение. Цены были такие, фигуры умолчания, да. То есть они вроде как были, но при этом они официально не прописывались. Я думаю, что это не просто фигура умолчания, это рождалось по ходу дела. Да, в процессе. Вот если даже там партийную печать проанализировать, вообще средства массовой информации, это в процессе все рождалось. Как себя вести, как говорить, какие акценты расставлять. А ведь четко проработанных задач партии правительства не ставили. Я думаю, в частности, поэтому и получился такой крупнейший акт вот именно просто приходите дипломатии. К нам, посмотрите, да, как мы живем. Народная дипломатия, люди простые общаются, да, да, между, да, собой. Более того, ведь на фестивале руководители партии, вообще ЦК, КПСС, не звучали. Вот знаете, тут у меня аналогия возникает со Второй мировой войной, как представляли Сталина на встречах Большой Тройки. Ведь его не позиционировали как главу партии. И здесь на открытии-то кто выступает? Пишут президент. А президент он кто? Это председатель президиума Верховного Совета Ворошилов. Далее, кому благодарность, если там выносят? На каких-то встречах, таких официальных, и советская делегация, и из других стран. Руководству государства и правительству, премьеру и правительству, представителю Совета министров и правительству. Вот партия как-то вот этот вот коммунистический, то есть не ставилась задача коммунистической пропаганды. Это не влияло на наполнение, вот особенно бал в Кремле. Бал в Кремле. Кремль открыли, он же был закрыт. Был закрыт, да. И вдруг бал. Хотя шок, там балла-то было немного, танцев там было немного. Там в основном манифестации вечером и ночью на кремлевских площадях. Кстати, многие делегаты замерзли, прохладная была ночь. Вот. Но, тем не менее, бал в Кремле. И вот, кстати, после этого события в печати, в партийной, появляются такие слова. Общаются простые люди, на уровне простых людей. Вот как-то до 4 августа вот эти слова «простые люди» не звучат. То есть народная дипломатия была, но говорили они по-другому. Да, по-другому. А это есть как раз вот презентация фестиваля, реализация его, ну, скажем так, в таком масштабе, такой крупнейший действительно акт народной дипломатии, когда так много простых людей. Вероятно, думали об этом, но, может быть, там Никита Сергеевич сам посчитал, что да у нас все хорошо, мы сейчас вот покажем, как мы живем, все увидят и порадуются. Получилось взаимопроникновение культур. Открытость, да, действительно, знакомство с другими культурами, и это получилось. Другое дело, что ведь советская культура – это монокультура, идеологизированная культура. И вот как результат противоречия налицо, Запад, значит, приоткрыли весьма наглядно, нас открыли очень хорошо, а идеология-то не изменилась. И вот... Ну да, она оказалась очень негибкой. Да, в сознании людей пошло раздвоение. Чему верить-то? Верить только тому, что видишь сам, верить и убеждаешься, да, в чем. Ну и тактильным ощущением. Вот критическое отношение пошло к пропаганде. То есть в этом смысле, конечно, значение фестиваля на умы людей очень большое. Ну, знаете, собственно, можно сравнить с эффектом, когда советские люди освобождали Европу, да, и когда они увидели, как там живут, насколько это соотносится с тем, что им говорили, да, вот здесь примерно такой же эффект идеологический, наверное, был, когда то, что им говорили, не совпало как-то разительно с тем, что они увидели. И это еще раз доказывает, что когда говорят политики о каких-то противоречиях, они прежде всего имеют в виду самих себя, противоречия между политиками, а простые люди, они, вот как показывает практика, могут общаться очень даже неплохо. Не забывая, конечно, совсем эти противоречия, я здесь не хочу это совсем как-то идеализировать, но, тем не менее, очень успешно общались, было интересно. Но острые моменты очень умело снимали, очень умело все-таки готовили наших сопровождающих делегаций и переводчиков очень хорошо. И вот были эти памятки лектору, там ведь очень большое количество. Во-первых, материалы чуть ли не объемом до 60 печатных листов были направлены за границу, которые знакомились с теми объектами фестивальными, которые посетят делегаты То есть агитация была. Вот, приоткрывали уже страну и возможности показывали. И потом, когда приехали, и наших, конечно, готовили очень хорошо. Тоже материалы в помощь лектору, они были очень объемные. Фактически это вот такой превью состоялся. Ну, да. Есть традиционный набор туристических объектов в Москве, это понятно, да? А что вот из таких объектов для посещения интересно было в Москве и за пределами? Откройте, Сергиеву Лавру посетили. Делегаты. Да, и вот это как раз имело тоже очень большое значение. А много делегатов было? Когда там же не, вот, все, знаете, не 34 тысячи же поехало. Нет. Там как-то нет. Заранее планировалось? Вы знаете, да, это планировалось. Кто хочет. Я, к сожалению, я вот интересовалась этим моментом, пыталась посмотреть, как они там брали представителей от делегаций, ну, да. Или нет. В основном это была интеллигенция. Да. Вот, по всей видимости, выборка. Но нечисленного состава, во всяком случае, я в документах не знаю. Может быть, в документах внутренних дел вот, ну, не удалось. Может быть, там есть. Представительство было обеспечено. Да. Обеспечено. Конечно, вы представляете, много туда не приедут. Ну, ну сколько? Понятно, ну, человек, да. ну 100 максимум. Ну, хорошо, несколько автобусов. Запустят. Да, хорошо. Да, несколько автобусов. Но это произвело очень большое впечатление. Потому что ведь вот эта информация о борьбе с религией, о безбожии в Советской России, да. И вдруг... Позиционирование вот тут, атеизма, да. Да, и вдруг вот тут... Не, ну, там не да, только но... это было. Вот это самое время, 57-й год, и потом 60-й. Это серьезные гонения, конечно, на церковь, и фестиваль, и вот это посещение, в том числе Троицы Сергиевой Лавры, дало, ну, не то чтобы идею, а это смогло... сформировать вот ту программу по вовлечению церкви в мировые процессы по поддержанию мира, по борьбе за мир, в том числе и по инициативе высшего управления Русской православной церкви, с тем, чтобы через внешнюю составляющую давить на советское руководство и не дать развалить, окончательно разрушить, уничтожить фактически церковь. Кстати, покойный патриарх Алексий, используя этот метод позже, спас так Пюхтинский монастырь. Да. Известная история, когда он пригласил там каких-то крупных деятелей, они сфотографировались, и буквально там оставалось 3-4 дня до закрытия. Вот. И с этим пришлось считаться, и гонения были прекращены. А вот с другой стороны, для населения Советского Союза, понимаете, тоже какая двойственность? Ага, значит, когда нужно, показывают иностранцам, а на самом-то деле идут вот эти вот гонения. И тоже, как же думать тогда, на каком свете мы находимся? Так как же относиться к церкви? Вот даже для рядового коммуниста, который была в советские годы такая категория пассивно верующих, вот, с которыми работали методами убеждения, да? Они-то в каком состоянии потом оказывались? Ну, так видимо, как они же? Понимали, что задумываться может быть вот, опасно. То есть опять это давало возможность задуматься над тем, что происходит. То есть это порождало Так называемые двойные стандарты. Да, двойные стандарты. То есть получалось, что да, с одной стороны мы там голосуем и ходим и произносим лозунги, а с другой стороны мы все прекрасно понимаем и тайно крестим детей. Да, получалось два мира. Один официальный, да, а другой вот, официальный для внутреннего пользования, неофициальный для внешнего пользования. И они не совпадали, да, как вот разные части политики. Внутренняя политика, внешняя политика. Хотя вроде как слова говорятся одни и те же, а воплощение фактически разное получается совершенно. Тут вообще, конечно, вопрос для исследования интересный. Вот интересный. Действительно, каким образом и как готовилась вот эта программа посещения Троицы Сергиевой Лавры? Вот мне сейчас пришла в голову мысль. Вот была памятка делегатам фестиваля, которую распространяли некоторые делегации капиталистических стран. По-моему, вот американцы как раз ее привезли. Вот там было 10 пунктов, где делегату... Вот они же... Их пропаганда действовала очень тонко. Значительно в этом смысле, опережая нашу пропаганду. Наша, так сказать, в лоб. Вот это, вот это, вот это. Ну, было такое, хотя многое умелого было. Но их пропаганда, вот как работает, она не дает готовых рецептов. Она рекомендует молодым людям выполнить несколько, а в частности 10 пунктов, выполнить 10 действий, сделать 10 поступков, которые помогут осмыслить то, что происходит на фестивале. Первое. Отъехать на 100 километров от Москвы. Это первый пункт. Второй пункт. Спросить в Государственной библиотеке в Ленинке книгу об альтернативной истории, иностранную литературу по истории Советского Союза. Спросить в киосках «Союз печати» газеты своих стран, не коммунистические. Попросить в художественных магазинах или в магазинах, где продается запразительная продукция, какие-либо картины Пабло Пикассо. Ну, одна картина, да, собственно, была «Голубь». Кроме «Голубя», да, но не только картина. Его сделанного, да, из пластмассы носили практически все участники фестиваля и жители. Да, очень вкусно ему было. Потому что он был тогда членом французской компартии. Вот, и это один из символов. Ну и так далее. Значит, да, посетить какие-то колхозы. Попросить рассказать о том, почему недостаток, вот нет тех-то или иных продуктов. И они не давали готовых ответов. Но вы понимаете, что некоторые пункты тут просто-напросто не выполнишь. На 100 километров ты никуда не отъедешь. Кстати, отвозили там? Были какие-то поездки? Кроме поездки были. На экскурсии вот, в разные города. Но в другие города, они в основном посещали по пути домой. Угу. По пути домой. Сталинград, Одессу, Ташкент, вот эти. Причем до фестиваля там же была репетиция большая вот для подготовительных комитетов этих городов и областей. Как себя вести, как организовывать жизнь и обслуживание делегатов фестиваля. Что подкрасить, что подмазать, как радиофицировать станции. Вот. То есть тут можно говорить о том, что если с Москвой все-таки в известной степени ее привели, так сказать, в чувство, ну, я имею в виду потемкинские деревни, то другие-то города больно не приведешь, но немножко подлакируешь. То есть все равно они увидели недостатки. И они познакомились с ними и спрашивали, а что это у вас не видно беременных женщин? Почему нет детей? Лето. Выезжали. Советская действительность. Я помню, я была маленькая, рекомендовали, папе сказали, чтобы ребенка отправили. А маленький ребенок, значит, с матерью куда там? А понимаете, нет ничего более плодотворного для развития, так сказать, мыслительного аппарата, когда молодой человек делает выводы сам. Ну, насколько я понимаю, именно этого и добивался как раз Госдеп, когда составлял такие рекомендации. Конечно. Чтобы дать понимали, когда принимали решение фестиваля, что издержки неизбежны идеологически. Это, конечно, сложно. Или думали, что все будет замечательно? Я думаю, что понимали. В какой степени вопрос? Безусловно. Да. Ну что вы, идеологическая борьба. Что такое принцип мирного сосуществования? 20-й съезд прошел. Да. Ведь там формулировка какая? Мирное сосуществование. Куда? Исчезает идеологическая борьба. Она превращается в мирное соревнование двух экономических систем. Элемент соревнования речь оставался. Речь не идет о войне, а речь идет о мирном экономическом соревнований. То есть после тезиса, чем дальше развивается социалистический строй, тем политическая борьба возрастает. Это вот довоенный тезис. Сталинская. Да, это сталинская. Да, а потом... да, усиление классовой борьбы по мере строительства социализма. Но это и внутри страны, на мировой-то арене тоже вот эта вот идея была. То есть, по большому счету, идея будущего торжества социализма и коммунизма, она никуда не ушла. 20-й съезд КПСС состоялся в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года. Съезд обсудил отчеты центральных органов партии и принял пятилетний план развития народного хозяйства страны. Было принято решение о многообразии форм перехода стран к социализму и указано, что гражданские войны отныне не являются необходимым этапом на пути к новой общественной формации. Съезд отметил, что могут быть созданы условия для проведения коренных политических и экономических преобразований мирным путем. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня утром 25 февраля на закрытом заседании Хрущев выступил с докладом о культе личности и его последствиях, который был посвящен осуждению культа личности Сталина. И вот нужно-то было показать как раз Москву, СССР, Кремль, как ядро вот этого социалистического мира, те изменения. Да, позитивные. Именно показать, а не сказать, потому что мы говорили, что вот вербально это как раз наши ведущие партийные деятели, они не выступали, и вот это проговорено не было. То, что подразумевалось, ну вот вы посмотрите сами, да. Но здесь был просчет какой? Сначала показывали как раз ведущие центры какие-то, вот тот же Кремль, да, в Москве, известные места, а потом они ехали обратно, проезжали какие-то города и видели совсем другое. Тоже вот была здесь нестыковка вот эта. Ну, а понимаете, как в брежневские времена говорили, временно-политические трудности? Так тут, ну что, государство же не может быть без недостатков. Да, после военной трудности могли и на войну сослаться. Конечно. И, да, ну и были, собственно. Ну и вообще трудности развития народного хозяйства. Почему тут и природные, и всякие, и происки врагов, кстати. Почему, кстати, ставка на молодежь-то делалась? Вот интересно, большим показателем является партийная печать. Вот газета «Правда». Ведь, собственно, она уже задала тон 27-го, если не 26-го июля, когда она опубликовала подготовительные, приветственные всякие материалы, посвященные фестивалю. И вот там говорилось так, что да, молодежь – это будущее. Значит, к вопросу об икарусах. Новый «Волга» появился, икарусы, движение, да? Новые гостиницы, новые дома, новые улицы, движение. Символ движения. Молодежь – это движение и социальное, и демографическое. Это движение. Вот символ хрущевской эпохи – движение. Та же программа партии – движение по пути к коммунизму. Это все, так сказать, укладывалось вот в одну парадигму, в одно представление о времени. И вот молодежь из других стран, которая еще не испорчена империалистической пропаганды, а те, которые испорчены, они же посмотрят и увидят. И ведь действительно настроение изменилось сразу, как только миллионы людей встречали делегатов фестиваля, когда они ехали на грузовиках. Ну, уж понятно, что их никто не заставит так вот выйти. Ну, так крыша Щербаковского универмага на колхозной площади рухнула, когда на нее взобрались, с тем, чтобы поприветствовать и посмотреть тех, кто едет. Ну, собственно, в воспоминаниях это многие отмечают как раз вот эту необычайную искренность, которую действительно никто не ожидал, и она стала тоже таким своеобразным культурным шоком, потому что ведь и тем, кто жил по ту сторону занавеса, им тоже говорили разное про Советский Союз. Что люди, злые, да, там, злобные, да, воинственные. Да, там, да, и когда они увидели, что люди совершенно другие, в общем, похожие на них, и какие-то одни ценности где-то даже разделяют, в этом был шаг. Вот. Интересно, например, что писал Нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес, когда он тогда не от Колумбии, не Колумбию представлял вообще, хотя он проходил как колумбийский журналист, окольными путями добрался на этот фестиваль и тоже потом описывал свои впечатления, вот, о том, как он бродил по Москве, что он видел. То есть это осталось действительно в умах, в памяти и произвело огромное впечатление, прежде всего радушие. А радушие и то, что люди, которых описывали им до этого, тем, кто жил по другую сторону занавеса, как действительно унылых, угрюмых, вот, и, мягко скажем, ограниченных, они оказались совершенно другими. Но, между прочим, вот в инструкциях нашим сопровождающим, тех, которых, кстати, политически готовили, им вменялось в обязанность затевать разговоры как внутри делегации, так и вечерами, когда вот гуляют по Москве, ведь свободно же гуляли по Москве, с прохожими это делали наши же сопровождающие. У каждой делегации был представлен один представитель Советского подготовительного комитета. Вот. Ну и, соответственно, вот эти переводчики, все, кто организовывал эту работу. То есть этому способствовали, это к вопросу о том, предполагали, не предполагали. То есть но важно сказать, что делегации-то часто разделялись, то есть они же не всегда ходили делегации, нет, да, один конечно, ушел туда, другой толпой, туда. Конечно, конечно, конечно. То есть одного вот этого представленного вы гуляли в одиночку, конечно. И как угодно, в идеальном порядке. Да, да. И в гости ходили часто. Да, и когда знакомились, да, кстати, на улицах, узнавали адреса, они даже сами приходили, сами инициировали, иногда закрыто, дома да? не заставали. Но были специально подготовленные, вот в сводках информации как раз вот Советского подготовительного комитета, то, что отложилось в архиве, вот там о неком Николаеве говорится о том, что он пригласил к себе Чехов, и они сфотографировали его мать у неработающей печки. Почему? С него объяснительную записку же брали. Вот. И он объяснил, да, вот печка не работает, не отапливает. Я обращался, несколько раз в ЖЭК ходил, не ремонтируют печку. Вот я хотел так, прям правозащитник 70-х годов. Чисто прагматический эффект, да. Да. Человек понимал, что огласка этого не допустит, и решился по проблеме. Очень успешно решил, между прочим. Хотя и советские люди были настолько заинтересованы, вот где-то, по-моему, где-то в районе Покровских ворот, я не помню уже, где конкретно, значит, тоже один из... членов советской делегации пригласил к себе иностранцев домой. Так когда двор, а там же дворики-то маленькие, вот, люди узнали, каждый там у кого что есть, там у кого колбаса, у кого картошка, у кого огурчики, у кого это дело. Значит, пришли в гости, и вот такое вот душевное было застолье. Получается так, что пропагандистский эффект, который получил Советский Союз, внешнеполитический вот этот резонанс, он оказался, он перекрыл на порядок вот эти издержки. Конечно. Потому что абсолютно. Если, да, на внутриполитическом там уровне, да, были вот проблемы, и они остались, и, может, слава богу, что они остались, люди стали задумываться, люди стали сравнивать, люди тоже увидели, что это нормальные, то есть обычные, вполне милые люди из якобы враждебных стран. Вот. А с другой стороны, на внешнем уровне, конечно, прорыв был серьезный. Сравнимый, может быть, только со спутником и с полетом Гагарина. Ведь это события, это они события, вот так, да, вот сравниваются. Одной череды. Тоже, да, движение. Да. Тоже движение. Тоже движение, тоже положительный имидж, который, да, в итоге формируется. Да. Да. Конечно, и вот получается, это к вопросу о том, какие цели ставились, вот литература, исследования по фестивалю, а вообще ведь даже фактическая сторона фестиваля, она практически не исследована. Есть документы, которые до сих пор совсекретны, это вот отчеты служб соответствующих, в том числе секретных, о настроениях. Там настроение более-менее опубликовано, а вот что там реально творилось, они засекречены. В архиве некоторые материалы есть. Есть вот по органам внутренних дел, есть некоторые открытые, но к ним еще тоже не приступили. И в литературе-то в основном это культурологи пока вот осмысливают. Ну, понятно, что были там несчастные случаи, известно описаны, там просто рушились конструкции, потому что народ на них там вешался, так сказать, гроздями висел. Вот, и были там, и воровали что-нибудь, и кто-то там, может быть, и побился. И напивались там до бесчувствия, тоже это было. Любопытный момент, который хотели политизировать, когда, значит, венгры, которые, да, понятно, после по понятным событий, причинам, да, да, после событий, да, они жили в общежитии МГУ, и, значит, они как-то ночью выбрасывали мусор из окон. Вот это пытались как-то политизировать, что вот где венгры это делают в отместку за то, что советы сделали в Венгрии, да. Ну, на самом деле, как бы последний исследователь, это был просто вот от некоторого бескультурия. Присутствовало, да, безалаберности. Хулиганили. Да, и к политике это тоже не имеет никакого отношения. Лично бытовые какие-то моменты, они превалировали над вот вообще... И потом вот эти разговоры о том, что в Москве, это мы сейчас переходим к мифам, что в Москве была вот свобода, легкость, общение, вот эти... «Мы за мир и дружбу, а за сердечность встреч», как в той же песне. «За улыбки милых». Да, «За улыбки милых». Да, это отдельная тема. Вот, эти все подмосковные вечера, которые прозвучали, к этому тоже мы вернемся. И складывается впечатление, что это вот был не только фестиваль общения, фестиваль вот дружбы, какого-то обмена информацией, но это было распутство, пьянство, значит, вот какие-то там гешефты. Этого не было. Выясняется, что дети фестиваля знаменитые – это миф. Абсолютный миф, да. И дети вот так называемые там, ну, мулаты, которые потом появились в Москве, это все гораздо уже позже. По статистике МВД было всего 531 человек. 531 человек официально зарегистрировано. Да, провели это исследование. Да. Через 9 месяцев родился 531 мулат. Но понимаете, является ли он непосредственно сыном или дочерью делегата фестиваля, ребенка это очень сложно сказать. Это потом просто пошло в народ, такой вот чисто, да. Ну, это факт. Хотя... Ну, в 5-миллионной-то Москве это такое... Да, понятно, но что... потом, простите, но не все же были темнокожие. Уж если мыслить в этом направлении, не все были темнокожие. А потом, ведь фестиваль поощрял к общению не только с иностранцами. Он поощрял к общению и советских людей. Именно вот поощрял. Они на улице. Конечно. Это что очень странно. Потом вот в других мероприятиях, которые проводились в Советском Союзе, позже вот такого поощрения не было. Да. Да. И это отличается от другого фестиваля, который был вот уже после там, да, 12-го фестиваля, 12-го, в этом, да, вот в Москве как раз тоже, его, да, так сказать, приоритетность. Вот он первый. вернемся к мифам. Потому что в разные годы, и в советское время, и в позднее советское, и сейчас, вот это мероприятие, тем более, что в 2007 году отмечали вот годовщину этого фестиваля, выходили разные там материалы, фильмы, и, к сожалению, часто они пользовались исключительно вот слухами и мифами. Ну, насколько я знаю... И, вот просто... и воспоминаниями, ну, да, может быть, известных, уже ставших популярными, или там авторитетных людей, уже современников наших, все-таки 50 лет прошло, вот, они вспоминали то, что они считали нужным, и не всегда это соответствовало действительности. А это всегда такой эффект, когда вы работаете с персональными источниками, если это не было написано сразу после события, то есть некоторый эффект преломления. Да, когда человек уже что-то отрефлексировал, что-то изменил вот, в своем восприятии этого и перенес это на бумагу так, как будто это он тогда именно так думал. Вот. Ну, скажем, интересный факт, когда готовили вот один из фильмов, как раз посвященных Московскому фестивалю, то пытались обнаружить хотя бы одного ребенка в фестивале. Это «Любовь в голову», по-моему, вот этот фильм, нет? Нет, нет, нет, другой. И еще, он не вышел. А-а-а. Вот как раз готовились, собирали материалы и пытались найти. Ну вот обратились к известному московскому Растаману Родриго Гонсалесу, который якобы был ребенком фестиваля. На самом деле он тоже родился позже. То есть вот эта вот сплошная мифологизация. Суть в том, что им не удалось найти ни одно зарегистрированное вот это дитё фестиваля, которое хотя по формальным показателям проходило в тот временный промежуток, да, известный, обозначенный. Ну, с другой стороны, девушки там со всего Союза приезжали, но выясняется, что приезжали-то они замуж выйти и уехать. А как они могли приехать, когда ограничен был въезд в Москву? Ну, просачивались. Просачивались. Тут ну, я думаю, что границ. Тут было много местных желательниц. И эти материалы есть. Была естественная конкуренция просто. Да. Или неестественно. На нашем поле работают только свои. Да-да-да, нет, международники всегда. Но вообще такие материалы есть. И такие факты отражены вот в архивных документах. И, в общем-то, были эксцессы такие, когда и хулиганов задерживали. И, между прочим, были проблемные... так сказать, в кавычках, и делегации, учитывая международное положение. Вот израильская делегация, польская, английская. Вот по сводкам Советского подготовительного комитета, ну вот все проблемы вот были с этими Например. Делегациями. Ну, во всяком случае, были столкновения членов делегации Израиля и членов делегации арабских стран. То есть дрались? Дрались. Вот. Очень острые. Потом очень сильны были настроения, ну, вот, литературы сионистского характера. Вот, и даже взломали решетку у театра Моссовета, вот этого сада, когда, так сказать, советские евреи пытались поддержать вот какие-то вот эти вот акции со стороны израильтян. Ну, мирные акции, так сказать, митингового характера. Но такие эксцессы были, они отражены. Нет, но они были, но я бы сказал, что они не выходят за какую-то статистическую погрешность. Нет. Обычно в таких Нет. случаях это скорее в общем-то, было неизбежно. Нормально, да, горячая молодежная среда. Это же молодежь, да. Да, говорим, молодежь. Да. И потом то, что касается вот девушек-то, да, тоже опять по документам проходит, что вот три девушки были пойманы, которые в такси пытались увезти трех финнов, потому что куда они их пытались увезти, неизвестно, потому как это перекрыли. Ну, это все было. Ну и что? Ну, что? Финны-то ладно, они соседи наши, тут все понятно. Не только финны. Ну, в документах про финнов не только. Французы – это другое. А представители как-то афроамериканцы, как сегодня, наверное, говорится. Это да, это отдельно. Но это экзотик был такой. Да, так они были более популярны, конечно. Теперь поговорим о приятном. О культурной программе. Вот. Ну, для нас символ, конечно, это вот гимн молодежи, вот эти сердечные встречи, которые мы цитировали, и, конечно, подмосковные вечера с Трошиным и Пьехой. Ну, гимн демократической молодежи, он вообще-то раньше был. Да, ну, он раньше да, был, он остался. В Праге еще, просто да, он так, но он традиционно был, конечно. Связан вот с нашим таком сознанием. Но в основном, конечно, подмосковные вечера. И вот мы говорили, что были написаны специально, заказаны песни. Это, собственно, подмосковные вечера, это был госзаказ. Не к фестивалю. А к чему? Вообще? А песня-то была раньше написана. Она была написана к спартакиаде. И писалась она в Комарова. И называлась она «Ленинградские вечера». И вот работники тогдашнего радиокомитета вспоминают. Вот совсем недавно, кстати, я в одной передаче слышала кусочек вот воспоминаний членов радиокомитета тогдашнего, вот об этом самом, когда прозвучали эти ленинградские вечера, выходит Матусовский, вот, ему говорят, песня-то непроходная. Не тянет. И когда конкурс пошел накануне фестиваля, Трошин, Владимир Трошин, услышал эту песню. Вот, ее уже переназвали «Подмосковные вечера». А московский не вписывался просто. Нет, фестивалю опять. Да, ну не Ленинград, же ленинградские вечера. Спартакиада прошла. Назвали «Подмосковные вечера». И вот когда ее Трошин услышал наигрыш, он подошел к авторам и говорит, а можно мне ее исполнить на конкурсе? И он ее исполнил абсолютно как лирическую песню просто. И, в общем-то, на конкурс фестивальный автор этой песни шли совершенно с другими работами. А вот такие... Душевные, да. Регалии получила эта песня «Подмосковные вечера» именно в исполнении Трошина. Владимир Трошин – советский российский певец, актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени. На сцене МХАТа Трошин сыграл более 80 ролей. Актер снялся в 25 кинофильмах, таких как «Гусарская баллада» и «Дело было в Пенькове». Он стал первым в мире исполнителем роли Михаила Горбачева в кино. Трошин дублировал сотни зарубежных фильмов, а с 1955 года выступал на эстраде. Много ставилось задач интересных, в том числе и таких негласных. А были ли какие-то специальные разработанные там идеи, программы для того, чтобы побудить некоторых там наших гостей сделать заявление о том, что как хорошо жить в Советском Союзе? Я думаю, это было очень сложно сделать, даже если бы такие задачи ставились. Очень хорошо, это было проработано, подготовлено. Да. Это вот как раз из той самой сферы специальной подготовки. Были ли рефьюзники наоборот? То есть остался ли кто-нибудь потом после фестиваля в Союзе? А в Союзе? Остались, да. Вот тут вот я даже на две части ваш вопрос разделю. Значит, во-первых, как руководили постановкой оценок? Руководили. Ну, были специальные разработки. Отклики, вот, например, отклики, да, были почетные гости. Начиная с руководства КНР, кончая представителями президента Соединенных Штатов Америки, там были почетные гости из Индии, высокие товарищи приезжали. Кстати, слово «товарищ» не употреблялось в периодической печати. Товарищ. Правда, не «друг», «дорогой друг». Вот. Ну, чтобы это... не компрометировать вот, совсем уже идеологии. Да. Значит, и вот если звучала какая-то негативная оценка, значит, что делали уже, так сказать, вот наши корреспонденты, наши переводчики? Они делали, ну, что-то вроде небольшой пресс-конференции. Вот беседу, брали интервью. И специально вопросы ставили так, что подводили этого человека к позитивным оценкам Советского Союза. Это, так сказать, вот то, что на уровне пропаганды. А вот к вопросу о том, кто остался, вообще было более 100 официальных заявлений с просьбой остаться. Это официально. От финнов. Неофициально гораздо больше. Да, от американцев. И в конце августа провели органы внутренних дел специальную операцию по проверке, по выявлению оставшихся. Нашли? Нелегальных мигрантов. Да, нелегальных мигрантов. Нашли. Ну, по разным, кстати, причинам. И от большой любви, и от того, что здесь лучше, чем в своей Ну и там-то он нелегал еще, это возможно. Конечно. Да, то есть какие-то проблемы просто могли быть, а здесь они уже поступили. Поговорим о джазе. Значит, естественно, приезжали иностранцы со своими музыкальными инструментами, с гитарами, и музыка играла в Москве круглосуточно, и были открытые эстрады, были там и вот всякие там... площадки. Да, площадки, и народ ломился, и, конечно, это было... Я потом спрошу, а когда вообще в Москве работали? Вот. Но, тем не менее, вот эта ночная жизнь московская, чем она заполнялась? Ну, не просто же гуляли, ходили туда-сюда, было же все организовано. Именно ночная здесь, конечно... Ну, это поздний вечер. Вопрос, да. Нет, ну, поздний вечер, те же самые выступления на площадках специально организованных, да, тот же джаз, вот в нескольких местах специально организованно приглашенный. Кто играл? Ну, из ярких вы знаете, наверное, да, та же Лили Голден, да, мать Елены Ханги, собственно, как в первый раз занзибарские товарищи нельзя говорить, да, друзья увидели. И присмотрели, так сказать, потенциальную супругу для не менее потенциального кандидата в премьер-министра. Вот. Это как раз там произошло, когда она выступала с джазовой программой около кинотеатра «Ударник». В общем, известный один из самых ярких таких эпизодов. Ну и потом ансамбль «Гороняна». Вообще, строго говоря, ведь у нас же джаз официально, так сказать, запрещен не был. Но действовали по какому принципу? Можно-то можно, да нельзя. И вот тут... Ну, осторожно. Да. Вот. Но осторожно, это уже, мне кажется, в более поздние времена. Вот можно-то, может, и нельзя. Вот. Но, тем не менее, конечно, значительную свободу дали, можно даже говорить о легализации вообще полной джаза. И даже вот ансамблю «Гороняна» затем предоставили возможность работать на площадке «Цедри». После фестиваля, конечно, все это было свернуто, и «Гороняна» постепенно оттуда вытеснили, и, в общем, вернулись все, вернулись все на круги своя. Трибуну предоставили, хватит, да, выступили, показали себя лицом. В общем, проблемы те же самые были. Но вот этот, конечно, момент знакомства широкого и любви к джазу, ведь он туда уходит, в этот фестивальный момент. Ну, то есть уже воспоминания эти стереть было невозможно? Конечно, конечно. Абсолютно, да. И они проходят через совершенно разные вот мемуары и воспоминания разных людей, и с теплотой отзываются, конечно. Это было даже своего рода образование музыкальное. Гитарная эта культура, она потом, вот, ну, не из-за того, что фестиваль был, конечно, это потом известный плеяд там российских бардов, но с гитарами же люди ходили по улицам. Это тоже уходит корнями фестиваля. Вот, вы считаете так, да? А в документах есть Советского даже подготовительного комитета. Вот как работать с молодежью? Где объяснять проблему девичьей чести? Вот поймали эту девушку, которая вольно себя вела там с иностранцем или даже с советским человеком. Да даже не в такси, вот вольно она себя вела. По тем временам, ведь, в общем-то, все это было четко определено, как даже держаться. Вот. Ну, куда? Конечно, сообщают в комсомольскую организацию. Вот. И, кстати, вот в этих клубах, в том числе и художественных, вот, воспитательную работу вели. И, кстати, вот эти факты, вот то, с чем познакомились на фестивале, с теми проблемами, и вот Советский подготовительный комитет в своих информациях прямо ставит задачу поднять вопросы вообще сохранения девичьей чести, вообще объяснить, что это такое. Да. А где? На комсомольское собрание вызовешь, как вот опять в фильме Тодоровского. Надо обсудить, да, вопросы девичьей чести. Да. Нет, конечно, нет. Это вопросы достаточно тонкие, работать тут надо было тонко. А вот клубы самодеятельности... Они, кстати, ведь тоже принимали участие на фестивале. Были делегации от самодеятельности, ведь там профессионалы были в культурных делегациях, и были от самодеятельности. То есть получается огромный толчок на неформальным всевозможным организациям, да, объединения. А каким образом организационно туда направлялись? Вот эти самые структуры, клубы зарегистрированные, да, там дома культуры, коллективы свои направляли. То есть сначала про разнарядку, а потом... И они стали вот этой самой площадкой. И вот как раз на базе этих клубов самодеятельности, самодеятельных клубов, и потом было принято решение, вот в обобщении всех этих мероприятий было принято решение развивать воспитательную работу. Просто увидели, что это хорошие площадки, куда молодежь идет. Это не комсомольское собрание. А вот политическая программа фестиваля, там вот эти вечера солидарности, манифестации против войны, ну, конечно, тут очень много постановочного было, начиная от самого сценария, кончая людьми, хотя это тоже искренне было. Издержки. И я думаю, что когда мать этого. Зои Космодемьянской, эту девочку Хисако Нагати, обнимала, она ее искренне обнимала, девочка из Хиросимы. Ну да, символика возложения этих цветов, выступление Алексея Моресьева. Да. Но вот что интересно тоже, вот умение как пропагандировать. Вот смотрите, дружба очень отслеживалась, чтобы нигде, не дай бог, какой шероховатости не было. Вот Да, за мир против атомной войны. Ведь эта манифестация была в годовщину бомбардировки Хиросимы. Да. Но о виновниках, о государствах, кто бомбил? Газета «Правда» молчит. Молчит. Не называется. Более того, когда вот встречаются с делегациями Соединенных Штатов, там вся делегация поименована. Персонально, уважение. Это тоже очень, так сказать... Такой политесный элемент, который тоже сегодня да, вошел уже в практику. Не просто политкорректный, а именно политесный момент, который очень обращал внимание на Советский Союз. Ну и потом еще один важный момент был, что все-таки действительно было много, именно на фестивале проявилось, так сказать, много представителей культуры нового поколения, которых мы сейчас с вами знаем, да, тоже «Солнечный клоун», Олег Попов, там София Ротару, Марис Леп, ну в общем... Ну, Эдит Пьеха, конечно. Да, Эдит Пьеха, да. Ансамбль «Дружба». Да. Да. То есть, действительно, культурная программа была на очень высоком уровне. И, мне кажется, культурная программа здесь выступала своего рода таким объединительным моментом, когда всех разнокультурных участников фестиваля она как раз сплачивала. Ну и потом великие наши режиссеры Анатолий Эфрос, Товстоногов. Композитор Мурадели. Все они участвовали в фестивальных программах, они были привлечены к тем или иным конкурсам. Ну, а московская оперетта? Вот Татьяна Ивановна исполнила главную роль. Простенькая ведь оперетта Милютина. Она прошла в Москве и фестиваль, и в Ленинграде. В дни фестиваля и после она была. Достаточно долго, кстати. Музыка такая приятная, вот, насколько мне помнится. Но ведь простенький сюжет. Латиноамериканская страна, где они готовятся к фестивалю, там собирают деньги, фестивальный фонд, там готовят подарки. Вот. Тоже символика. А, кстати, эти деньги собирали, чтобы помочь приехать представителям третьего мира, собирали деньги. Международный был фонд фестивальный. Да, 227 тысяч собрали на всякий случай. Да. Вообще, деньги фестивальные, это, конечно, интересная проблема. Вот по официальным данным 6 800 000 было потрачено на работу Советского подготовительного комитета. То есть доехать это было для некоторых подвиг. Подвиг. И это было оценено здесь. Конечно. И поэтому лотерея в Советском Союзе была фестивальная лотерея. Да. И потом зарабатывали, отчисляли. Вот специальные вахты фестивальные были, отчисляли средства. И вот к вопросу о ночной жизни. Во-первых, Москва была иллюминирована. Да, это да, да, подсветка. Улицы, объекты, мосты. Подсвечено все было. Здания. Около 400 объектов было иллюминировано специально. Не говоря уже там о театрах. Ну вот подводя итог программе, то главное, о чем мы сегодня, наверное, говорили, это то, что первое, не надо верить мифам, они всегда уводят не туда. И во-вторых, в любом таком крупном явлении, историческом, а фестивале, это историческое явление, которое требует вот даже и до сих пор изучения. Конечно. Потому что вот и архивы не все открыты, да, собственно, и не изучены. И не то, что они не изучены, они не оценены. Потому что не понимают, а что там может быть такого важного, интересного для современного и действительности. Вот для 21 века уже прошло там, соответственно, почти там, более 50 лет с фестиваля, 54. Вот. Но, тем не менее, такие яркие события, вот мы их поставили в один ряд, «Спутник», «Гагарин» и «Фестиваль», но «Спутник Гагарина» мы более-менее что-то знаем, там уже много чего написано, и там, собственно, закрытая вообще была эта система, но очень техническая все-таки. А это массовое явление с огромным количеством пластов. С огромным резонансом, да? Да, с резонансом, от судьбы. Какие-то тысячи, сотни тысяч людей в это были вовлечены. И эффект, конечно, был потрясающий. И он, это все говорят, и вот даже те мои родственники и родители, которые были свидетелями этого, они говорят, что такого мы больше не видим. Ну что, мы рады, что у нас в истории есть такой пункт, как Московский фестиваль молодежи и студентов. Мы за мир, за дружбу, за улыбки мира, за сердечную встречу. Спасибо вам, что вы провели этот час с нами, мы беседовали. Но я думаю, что все-таки на сложную, там, с определенными нюансами, но все-таки приятную тему, это вот та точка в истории, которую мы называем Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.